Приветствую вас, дорогие радиослушатели! Приглашаю выслушать заключение нашей беседы о том, как Матфей стал последователем Христа. Мы видели раньше, что Иисус Христос не прошел мимо Матфея, а остановился возле него и попросил его пойти последовать за ним. Мы также видели, что в Матфее появилось доверие к Иисусу, и что он, оставив все, пошел со Христом. Сегодня я хочу обратить наше внимание на общение Матфея с Иисусом. Наша беседа основана на Евангелии от Матфея, главе 9, стихи 9 по 13. Я прочитаю их. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит „милости хочу, а не жертвы“. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Первое, о чем мы читаем здесь, сразу после того, как Матфей последовал за Христом, это то, что Христос находится в доме Матфея. Матфей пригласил его, очевидно, на обед или на ужин. И, может быть, вы спрашиваете, откуда мы знаем, что этот случай произошел в доме Матфея именно? Евангелие от Марка, 2 глава, 15 стих, указывает на это ясно. Иисус, значит, находился в доме Матфея и обедал или ужинал, а может быть и завтракал. Это мы узнаем из сказанного здесь. Мы читаем, что Христос возлежал, то есть лежал за столом. Я знаю, это странная для нас картина, но это картина принятия пищи в культуре того времени. Евреи обедали или ужинали, лежа вокруг стола на левом боку, облокотившись на локоть левой руки. Поэтому слово «возлежал» в нашем современном языке значит «Христос сидел за обедом». Что мы можем извлечь из этого? Матфей, полюбив Иисуса, открыл для него свой дом. И не только для него, но и для многих других, для грешников, для мытарей, фарисеев и также других последователей Христа. Я думаю, этот принцип не потерял свои силы и по сей день. Тот, кто любит Иисуса и следует за Ним, открывает свой дом для Христа и также для тех, которые или уже следуют за Ним, или же еще только интересуются о Нем. Часто искренность нашей любви к Иисусу можно проверить нашей гостеприимностью и нашей щедростью по отношению к другим людям. Матфей открыл свой дом для Христа и также для людей, но сначала он открыл Христу свое сердце. Если сердце открыто для Христа, разве может дом остаться закрытым? Думаю, что нет. Проверим себя. Другое, что я хотел бы подчеркнуть здесь, это то, что Матфей желал иметь общение с Иисусом. Если мы имеем друзей, мы приглашаем их к себе домой, рады их приглашению к ним. Друзья любят быть вместе. Христос стал близким и дорогим Матфею, поэтому он проводил теперь свое время с ним. Дорогой верующий друг, ты, может быть, говоришь, что ты тоже полюбил Христа, но приглашаешь ты его к себе? Проводишь ты время с ним в общении? Мы не можем пригласить его сегодня и посадить за наш стол, но мы можем иметь общение с ним в молитве. Мы можем сказать ему все, что у нас на сердце. Можем излить перед ним всю свою душу. И он слышит нас и отвечает нам, когда мы читаем его слова в Библии. Он использует слова, записанные в Библии, чтобы говорить с нами лично относительно нашей ситуации. Многих людей чтение Библии не устраивает, потому что они читают ее как роман или как историю. Но это мало дает душе. Библию надо читать как письмо от друга. Тогда она становится живой и действующей в нашей повседневной жизни. Когда Христос был у Матфея, мы видим, его начали упрекать фарисеи, то есть те, которые считали себя лучшими других и более праведными. Они говорили, что Матфей и другие грешники, мол, недостойны общения с Христом. О себе они, конечно, думали, с нами бы он мог еще иметь контакт, но не с ними. Но заметим, дорогие, как Христос возразил, заметим, что Христос говорит здесь. Кто может иметь контакт с Ним? Для кого Он доступен? Христос говорит так. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Христос сравнивает здесь грешников с больными и говорит, что именно грешники имеют нужду в Нем. Он исцелитель больных. И для таковых именно Он пришел. Дальше Он говорит, чтобы «праведные», в кавычках, фарисеи, пошли и научились. Что значит «милости хочу», а не «жертвы»? Во-первых, Иисус называет фарисеев незнающими или неучами, так как Он посылает их на обучение. «Идите и научитесь!» Они-то думали, что знают. Но Христос, очевидно, думал о них иначе. Огромное множество людей и в наши дни подобны этим якобы грамотным или ученым и просвещенным фарисеям, которые думают, что они понимают божественные принципы, но ошибаются. Христос и сегодня направляет людей в школу духовного образования и говорит «научитесь». Чему же Он хочет научить людей? Он хочет, чтобы люди поняли значение слов цитаты из пророка Осии, где Бог говорит «милости хочу, а не жертвы». В этом коротеньком стихе кроется целое богословие. Богословие благодати, а не заслуги. Богословие милости, а не заработка. И это и есть учение Евангелия. Это и есть учение апостола Павла, который с великой ревностью проповедовал незаслуженную милость. Да и кстати, разве существует заслуженная милость? Нет, милость или помилование не могут, никогда не могут быть заслуженными. Апостол Павел писал об этом неоднократно и понятно. Процитирую один стих. Галатам 2 глава 16 стих. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Спасение, которое предлагает Бог, дается не по заслуге, а по вере и по милости. И вот как раз это хотел Иисус дать понять фарисеям, когда Он сказал «научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Христос указывает здесь на нечто важное. Бог не хочет отнять у нас что-то дорогое, жертву. Наоборот, Он хочет дать нам что-то великое – помилование. После этого Христос еще раз подчеркивает, что Он пришел для грешников, а не для праведников. Он пришел, чтобы призвать их к покаянию. Христос пришел исключительно для грешников. Только для грешников. Тот, кто не считает себя грешником, не может получить милости, которую Иисус предлагает. Он пришел призвать грешников. Он принес спасение только для грешников. Праведники не нуждаются в нем. Но что говорит Библия о праведниках? Римлянам 3 глава 10 стих говорит «Нет праведного, ни одного». Это значит, что Христос пришел призвать всех людей. Беда в том, что многие люди считают себя праведными перед Богом и не принимают призыва Христа. И до тех пор, пока они не оценят свое положение правильно, то есть, что они погибшие грешники, они никогда не смогут получить прощение, потому что Христос пришел призвать грешников к покаянию только. Так называемые праведные не могут покаяться. Они ведь должны сознать свою греховность сперва. Христос предлагает помилование, прощение, но только на основании покаяния. Тот, кто считает себя праведным, не нуждается в покаянии, не может получить помилование, которое дается кающимся грешникам. Читая, как Христос призвал Матфея, будем помнить, что Христос нашел Матфея там, где он сидел. Христос не прошел мимо. Христос остановился. Он увидел нужду Матфея. Он позвал Матфея. Матфей ответил на призыв Иисуса и последовал за ним. Матфей полюбил Иисуса и пригласил его к себе домой. И еще одно. Христос показывает в этом тексте, что Он хочет миловать грешников, которые отвечают на Его призыв к покаянию. Христос – друг мытарей и грешников. Но не потому, что Он такой же, а потому что Он хочет спасти их. Христос пришел для грешников, Итак, мы читаем Евангелие от Луки, 19 главе, в 10 стихе. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Я надеюсь, вы поняли и приняли Евангелие Иисуса Христа. А если нет, то исполните слова Христа, которые Он сказал фарисеям. «Идите и научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Христос хочет, чтобы все люди поняли, что Он хочет помиловать их. У двери сердца я стою, там ясли я найти хочу. Хочу я близко так прильнуть и в яслях отдохнуть. Я жду, я жду, я жду, я жду, покой я дать хочу, дать сердцу радость и покой в любви моей святой. Еще, еще я растучу, покой я дать тебе хочу, спасенье, радость и покой душе твоей больной. Я жду, я жду, я жду, я жду, покой я дать хочу, дать сердцу радость и покой в любви моей святой.